Глава 10. Через несколько дней вся сыскная банда в полном составе пришла в больницу навестить Айдара. Умирающий пребывал в одиночной палате с балконом и, конечно, с видом на море. По сути, его пристанище мало чем отличалось от хорошего номера в четырехзвездном отеле. «Понимаете, друзья», — после обязательных объятий, похлопываний и рукопожатий произнес больной. «Я эту даму где-то видел, и не раз. Мельком видел. Или она в мой ресторан приходила, или живет где-то недалеко. Вообще-то я плохо запоминаю лица, но, дамочка, скажу я вам, ух! А если бы мужиков не травила, цены бы ей не было. Ну ладно, хватит об этом. А вот скоро эти лекари меня выпишут, и тогда мы все вместе отметим мой второй день рождения. Как следует отметим. Нет, друзья, описать ее точно я не смогу. Меня наши, ну, эти, что с МВД, Дамир и Батал, уже спрашивали, даже с художником приходили. Вот если увижу, узнаю точно, а описать нет, не умею я. Барашка приготовить умею, если надо воевать умею, а девчонку описать не умею. Вы не стесняйтесь, приходите кушать в мой ресторан. Я уже кому надо распоряжение дал, вас, как моих личных друзей, кормить будут. Надеюсь, у этой отравительницы ума хватит больше туда свой нос не совать. Значит, там никакой опасности больше нет. Сейчас я вам расскажу, как мой шеф-повар свой знаменитый винный соус готовит. Можно сказать, фирменный секрет раскрою. Но раскрыть секрет Айдару не удалось. В дверях показался Дамир и поманил Маргу пальцем. За ней, попрощавшись, вышли и все остальные. Наши в аэропорту задержали одного мелкого воришку. Шарил по карманам, пока люди регистрацию проходили. Или обнимались в зале прилета. Обычное дело. Как всегда, заявлений от потерпевших нет. Ну и все такое. Но в отделении для порядка ему стали запись с видеокамер крутить, чтобы, значит, явку с повинной оформить. И вдруг он, глядя в монитор, как съежился, короче, испугался. Мы распечатали несколько кадров, вот сами сравните, с фотороботом. Марго и Викторович с удивлением посмотрели друг на друга. «Кого-то знакомого увидели?» — спросил Дамир. Марго ничего не ответила, а Половинкин сказал. «Наш подопечный, тот, который с фоторобота, встретил одного известного криминального авторитета по кличке Гриб. Я вот только в толк не возьму, чем ваши оперативники занимаются, когда у них под носом один убийца другого встречает. Сами видите, карманных воришек ловят», — с надрывом в голосе ответил Дамир. А в машине Марго всю дорогу молчала. Ее терзали сомнения. Она вспоминала слова Силуянова: «Боровиков, Гриб — это мой сектор работы. Вот уж не думала, что он здесь объявится. С другой стороны, вся преступная троица собралась в одном месте. Либо затевают очередное убийство, либо, что вероятнее всего, собираются удрать за границу. Отсюда это сделать проще, чем из России. В республике с погранслужбой пока не очень. Надо бы все рассказать Дамиру. Такие отдыхающие ему здесь явно не нужны. С другой стороны, даже если не возьмут Гриба, что ему предъявить? Никаких уголовных дел он в этой стране не совершал. Анестетик привозил, так скорее всего не сам, и вообще это не яд, а лекарство. А выкрутится в 2 минуты. Надо будет позвонить Силуянову, коль это его сектор работы. За ужином разговор сам собой перешел в рабочую плоскость. «Маргарита Сергеевна, что вы нам поручите?» — поинтересовалась Хельга, а втайне надеялась, что ей выпадет выходной, и они, сынишки, вдоволь накупавшись, посетят, наконец, местный зоопарк. Все будем заниматься наружкой, самым что ни на есть нашим делом. В город приехал известный бандит. Его встречал наш подопечный. Дамир утверждает, что видел нашу даму, вероятнее всего в районе ресторана. Поэтому берем фотографии и надеемся на госпожу удачу. Культурно отдыхаем, наматывая круги вокруг айдамировского общепита. Надежды почти никакой, но человек ею жив. Что у нас по больницам? Как там дела с хранением и расходованием архонексина? Есть данные? Марго прекрасно знала, откуда в республику поступает этот препарат. Но спросить лишний раз никогда не помешает. Таисия, как ученица, подняла руку. «А мы с Баталом?» Она осеклась и покраснела от своих слов. «В общем так, препаратов в республике очень мало. Хранится только в столице, в республиканской клинике. Но что интересно, одна ампула была отправлена сюда и как раз в канун покушения на Айдара. Так чего же ты об этом до сих пор молчала?» Возмутился Половинкин. Батал велел никому ничего не говорить, пока он местную больницу не проверит. Таисия опять покраснела. Марго только покачала головой. «Тая, нам рассказывать можно и даже нужно. Мы сюда за этим и приехали. Ты меня хорошо поняла? Звони своему Баталу, пусть поделится информацией. Это в его же интересах». Произнося эти слова, Марго смотрела в сторону и думала о чем-то другом. «Он не берет трубку», — удивленно ответила девушка. Половинкин тут же набрал номер Дамира. «Мы на выезде», — ответил тот. «У нас очередное убийство. На этот раз главврач нашей больницы. По всему видно опять этот архинексин, но это я так думаю». Его коллеги в один голос твердят, что сердечный приступ. Результаты анализов будут готовы только завтра, или, скорее всего, послезавтра. Покажите всем сотрудникам больницы фоторобот и снимки с камер видеонаблюдения в аэропорту. Может, кто-то из них побывал в гостях у бедного главврача? Викторович нажал кнопку отбоя. Дамир прав. Марго терла двумя руками свои виски. Ампулу с анестетиком привезли в больницу. Главврач почти сразу умер. Случайностей не бывает. Бывают удивительные совпадения. У кого есть соображения на сей счет, делитесь, не стесняйтесь. Сдается мне, Половинкин, переняв привычку Крулевской, встал и стал рассказывать вокруг стола. Нашей сладкой парочке срочно понадобилось кого-то убрать, но препарат у них закончился, вот они и обратились за помощью главврачу местной больницы. И этой бедной жертвой оказался наш дорогой Айдар. Марго тоже поднялась с места и пошла вслед за Викторовичем. «Тогда ответь мне, дорогой Виктор Викторович, почему такой сложный и дилетантский способ убийства в два этапа, второй из которых им не удался? Не проще было бы где-нибудь на улице чикнуть или уколоть?» «Можно я скажу?» Хельга хотела тоже встать со своего места, но решила, что втроем ходить вокруг одного стола будет неудобно, и продолжила говорить сидя. «У Айдара неплохая охрана, и он знает, что на него готовится покушение, поэтому на улицу к нему не подойти. Его люди проверяют днище машины, сама видела. Убить в ресторане у всех на виду большим количеством архинексина очень опасно, задержат сразу. Остается одно – малая доза, человек жив, он дышит, но ему плохо. Вокруг него склонился народ, и тут делается еще один укол, и все. Убийцы ведь до сих пор не знают, что нам известно про архинексин. Если бы не клиент ресторана, врач скорой помощи, их план, безусловно, бы сработал». Марго и Половинкин остановились и внимательно слушали девушку. «Очень может быть», — задумчиво произнесла Марго. «Очень может быть. Но зачем? Они ведь убирали близких ему людей, даже криминального авторитета не пожалели. Выходит, кому-то надо было запугать Айдара, но не убивать его. Значит, заказа на него не поступало, и это уже самодеятельность исполнителей. Ты согласен со мной, Виктор Викторович? Согласиться или возразить Половинкин не успел, так как их столу приближался Дамир. Улыбка и сияющие глаза говорили о том, что у него есть хорошие новости.